Глава 194 Лили. Вскоре после того, как Роланд вернулся в свой кабинет, туда же пришла и Скролл. «Ваше высочество, мне очень жаль. Лили, она еще ребенок. Она не специально». «Да я и не обиделся», — улыбнулся Роланд. «Она же, в конце концов, еще совсем маленькая». «Только вы, ваше высочество, нас так терпите», — вздохнула Скролл. «Поначалу Лили не была такой, но потом ее предали. Теперь она с трудом доверяет людям». «Ты говоришь о том времени, когда она еще не вступила в ведьмовскую ассоциацию, да?» — поинтересовался Роланд. «Если я правильно помню, она с вами только лишь год». «Вы же уже знаете, что я могу чувствовать присутствие магии. Чем ближе я подхожу, тем острее становится чувство. Впрочем, мой дар совсем не такой, как у Найтингейл. Она же может видеть цвет и форму магии». Но я все же могу пользоваться своим, чтобы искать ведьм вокруг себя. Так что каждый раз, когда мы приезжали в город, я отправлялась в местные приюты и притворялась женой богатого аристократа, которая хочет удочерить ребенка, и искала там вновь пробужденных сестер. Она ненадолго замолчала. И вот я нашла Лили в одной из отдаленных деревушек. Я сказала владельцу приюта, что хочу удочерить ее, но он мне отказал. Сказал, что продает только повзрослевших девушек. Почему? Роланд, впрочем, уже догадался. Повзрослевшая девушка может оказаться ведьмой. Мы в то время тоже очень сильно удивились, поэтому Найтингейл пролезла в приют и искала там книги, записи и какую-нибудь информацию. К счастью, тот приют стоял далеко от города, так что мы могли провести там много времени. «И почему вы просто не взяли и не забрали Лили с помощью дара Найтингейл? Это же было бы гораздо проще, не так ли?» «Да, это было бы легко», — согласно кивнула Скролл. «В том приюте был лишь один камень воздаяния, и тот висел на шее у управляющего. Но мы все равно не могли украсть девушку через туман Найтингейл. Мы пробовали так делать раньше, но случилась беда, так что мы не могли рисковать». «Какая беда?» Принц налил в чашку чай и подал его в Скролл. «Спасибо». Скролл взяла чашку обеими руками. «Сначала мы хватали всех ведьм, которых обнаруживали силой, но после того, как что случилось в регионе Морского Ветра, мы были вынуждены еще раз все обдумать. Похищенные девушки воспринимали нас как злых, поэтому когда мы приводили их в лагерь ведьмовской ассоциации, они нас не слушали и даже пытались на нас напасть. В конце концов, двое сестер погибли, убитые смертельными змеями Кары. С тех пор мы всегда сначала внимательно наблюдаем за ведьмой, знакомимся с ней, а потом уже приступаем к действиям. Да и если бы нас вдруг нагнала церковь и пришлось бы бежать, то другого выхода, кроме как их бросить, у нас бы не оказалось». «Получается, Венди и Найтингейл встретились не случайно?» «Ну, конечно же, нет». Скролл глотнула чаю и покачала головой. «С того момента, как мы засекли Найтингейл и до того, как с ней на контакт вышла Венди, прошло около месяца. В то время мы нашли еще несколько сестер, Красный Перец и Искательницу Ветра». На этом моменте Скролл помрачнела и на пару секунд замолчала. К несчастью, теперь они похоронены в диких землях. Если бы мы только решились тогда прийти в городок пограничный, они были бы до сих пор живы. Роланду тоже было жаль павших ведьм. Если бы ведьмовская ассоциация сразу же решила осесть в городке пограничный и привела с собой более 40 ведьм, то, скорее всего, Роланд бы уже развился до технологий, соответствующих современному уровню в его прошлой жизни. Но сейчас ведь мы не о них говорим. Скролл, собравшись, глубоко вздохнула. А про Лили. В процессе обыска приюта мы выяснили кое-что ужасное. Тот маленький домик в лесу на самом деле не был ни приютом, ни местом, где бы выращивали ведьм. О чем тогда? Тот домишко служил для удовлетворения самых низменных желаний владельца. Скролл была человеком, отлично умеющим себя контролировать, но сейчас она словно выплевывала эти фразы с хмурым выражением лица. Каждую неделю владелец отправлялся в город Ред Уотер и заманивал там девочек-бродяг фальшивыми обещаниями. Он говорил им, что он добрый аристократ, который открыл приют за пределами города, и что этот приют часто посещала богатая знать, которая хотела удочерить какую-нибудь девочку, если им повезет. И их выберут, то девочкам в жизни никогда больше не будут ни голодать, ни ходить в обносках. Конечно же, каждая девушка верила его рассказам, но после 10 лет существования приюта, кроме тех 66 девочек, которые там жили, в книгах владельца было записано еще несколько сотен имен. Так много... Роланд нахмурился. «Но ведь ты сказала, что приют был небольшим. Сотни из них остались в памяти лишь как надписи в его книгах. Теперь они все мертвы», — прошептала Скролл. «За последние 10 лет он обнаружил 3 ведьмы, которых впоследствии продал церкви, а других девушек, самых красивых, он наряжал в красивые платья и продавал другим людям. А тех, кого, по его мнению, никто не мог купить, он просто убивал и хоронил в лесах вокруг приюта». Роланд не нашел слов в ответ. В этот момент он почувствовал, что со спины кто-то аккуратно положил ладони на его плечи. «Шансы на то, что маленькая девочка вырастет в ведьму, очень невелики. Он каждый год сокращал расходы на проживание, но в итоге заработал не больше 20 золотых. Согласно тому, что мы нашли в его книгах, и из-за этих 20 золотых погибло более 300 женщин, которые теперь похоронены в могилах, без имен где-то там в лесу около приюта». Когда Кара спросила у него, зачем он это делал, то он ответил, что золотые роялы не были его целью. Он, видите ли, старался лишь заработать деньги на приют. Именно поэтому он продавал девушек только тогда, когда они взрослели. Ведьму-то можно было продать подороже, чем простую женщину. Ему нравилось, что он мог решать, кому жить, а кому умереть. Ему нравилось чувство, когда он силен. Он силой отбирал у девочек жизнь. Ему казалось, что он стал их повелителем. А потом, когда Кара в приступе злости его убила, мы собрались было освободить девушек, но они только смотрели на нас таким взглядом, как будто бы мы и вправду лишили их шанса быть удочеренными какими-нибудь аристократами. Сначала так считала и Лили, но как только Кара отвела ее к могиле, выкопанной прямо позади здания, и когда Лили увидела труп своей подруги, которую месяц назад, по словам владельца приюта, удочерили, девочка нам поверила. Вскоре после этого Лили случайно увидела несколько полуразложившихся трупов других девочек, и ей стало плохо. Ее вырвало, а потом она то и дело падала в обморок на руки Кари. Когда она, наконец, пришла в себя, то ее лицо больше не выражало ничего, да и в глазах не было осмысленного взгляда. Только забота Венди помогла Лили и так медленно поправиться. С тех пор Лили очень недоверчивая, при этом аристократам она не верит даже больше, чем простым людям. «Грустно», — говорила Скролл, — «но я верю, что она потихоньку сможет изменить свое мнение. Вы ведь, в конце концов, тоже аристократ». Так вот, что случилось. Роланд, хоть и не подал виду, был в ужасе от услышанного. После увиденного девочка могла оправиться, видимо. Ее дух был очень силен. Скролл подошла к чайнику и наполнила чашки. После этого она долго молчала, а потом, наконец, сказала: «Ваше Высочество, я хочу у вас кое-что спросить». «Спрашивай». Увидев, насколько серьезным взглядом на него смотрит Скролл, Роланд нахмурился. «Найтингейл, ты тут?» «Ну да, ответил та. «Мне уйти?» «Нет, ты и так это уже знаешь». Скролл отрицательно покачала головой. «Так что-нибудь... так что будь любезна, составь мне компанию». «Раньше вы сказали, что можете взять в жены ведьму, но я не уверена, знаете ли вы, что все ведьмы бесплодны». Скролл остановилась на секунду, а потом, словно справившись с собой, продолжила. «Ваше высочество, ведьма не сможет родить вам ребенка. Вы все еще рассматриваете вариант женитьбы на ведьме?» Глава 195. Ответ. Роланд сначала сомневался, что все верно услышал, и лишь спустя некоторое время смог выдавить глухое «что?». Скролл закусила губу, а потом вновь повторила сказанное. Роланд понял, что никаких проблем со слухом у него не было. Это что, и была та самая причина, почему ведьмы так волновались о браке? «А вы уверены, что ведьмы в самом деле не могут иметь детей?» «Вы это вычитали во всем нам известном источнике, который привел ко всем нам известной катастрофе?» «Да я сейчас про катастрофу с поисками священной горы говорю». «Я тоже бы, конечно, надеялась на это», — Скролл вздохнула. «Но, к несчастью, слишком много случаев уже было подтверждено. Неважно, как происходило соитие, по взаимному согласию или насилию. Ведьмовская ассоциация еще ни разу не слышала о том, чтобы ведьмы беременели. Ограничение репродуктивности было первым, что возникло в голове у Роланда после ее слов. Могло ли быть так, что ведьмы превращались в абсолютно другое, эволюционировавший вид людей, который не был способен оставить потомство от обычного человека? Или, может, это было всего лишь результатом скопления магии в их теле? Но сейчас не время разбираться в причинах проблемы. Сейчас нужно решить, что делать с этой информацией. Будет ли это знание препятствием для Роланда, если он захочет жениться на ведьме? Конечно же, первый, о ком он подумал, была Анна. Конечно, он не мог отрицать, что тот факт, что они с Анной не смогут растить собственных детей, его огорчил. Но ведь желание иметь детей от Анны исходило из его к ней симпатии, которую просто невозможно... невозможностью иметь детей не уничтожить. Он все-таки был человеком другой эпохи, и наличие наследника, родного по крови, для него было не так важно, как для людей этого мира и этой эпохи. Роланд — отдельный живой человек, и не воспринимал детей как продолжение своей жизни. Дети ведь не могли унаследовать ни его память, ни его мысли. Дети были совершенно отдельными личностями. Так что с эмоциональной точки зрения все было очень просто. Он принимал тот факт, что может жениться на бесплодной ведьме. Но тогда перед ним вставало реальное препятствие, нужда в наследнике. Впрочем, если оглянуться на историю его родного мира, то можно было понять, что не всем империям требовался прямой кровный наследник. Теперь нужно было сообразить, как именно организовать такую империю. И тут перед Роландом вставало несколько вариантов. Еще немного поразмышляв, Роланд с удивлением отметил, что для него новости-то были хорошие. Несколько вечеров Роланд и Найтингейл уже проговорили, обсуждая, как же можно построить такую социальную систему, в которой могли бы спокойно уживаться и ведьмы, и обычные люди. Общество ведьмы и их потомков априори было могущественнее даже при наличии камней воздаяния. Это неравенство останется даже в том случае, если технологии и наука разовьются настолько, что позволят и обычным людям пользоваться магией. Никакие технологии не смогут дать человеку улучшенную память, например, высокий интеллект и прочие вещи, которые магия одарила ведьм. Но теперь ему сообщили, что ведьмы детей иметь не могут. Это значительно уменьшает возможность формирования ведьмовских кланов, позволяя сократить разрыв между простыми людьми и ведьмами. Это дает надежду на то, что однажды ведьмы и простые люди могут мирно сосуществовать и приносить друг другу пользу. Возможно, размышлял Роланд, слишком долго. Найтингейл, окончательно потеряв терпение, крепко сжала его руку. Очнувшись от своих мыслей, Роланд успокаивающе похлопал Найтингейл по ладони и, прочистив горло, сказал: «Я все еще думаю точно так же». На пару секунд Скролл, казалось, онемела. «Что?» Да и Найтингейл сжала его плечо гораздо сильнее, чем требовалось. Увидев эту реакцию, Роланд не удержался от смеха. В прошлый раз он их не расслышал, а теперь ведьмы вдруг решили, что у них проблема со слухом. Он дважды кашлянул и пояснил: «Я все еще думаю так же. Я возьму в жены ведьмы». Когда Скролл покинула комнату, на ее лице было странное выражение, словно она была одновременно довольна и грустна. Это окончательно запутало Роланда. В поисках объяснения он повернулся к Найтингейл и спросил: «С ней все в порядке?» Ведьма не ответила. Она просто взглянула на него с такой широкой улыбкой на освещенном солнцем лице, которое словно бы осветило комнату, делая ведьму еще прекраснее, заставляя сердце других биться быстрее. «Ну ладно». Роланд отвел взгляд от Найтингейл. «Кажется, ты в хорошем настроении». В этот момент из-за двери раздался голос одного из охранников. «Ваше высочество, прибыл один из рыцарей крепости Длинной Песни. Он говорит, что у него для вас важные новости. Отведите его в зал для приемов. Встречусь с ним там». Когда принц вошел в зал, рыцарь немедленно выступил вперед и опустился на колени. «Лорд Петров отправил меня, чтобы сообщить, что в крепость Длинной Песни прибыли посланники Тимоти Уимблдона». «Посланники?» — пробормотал Роланд. «А сколько их?» «Примерно человек 50». Роланд решил, что эта группа предназначена просто для того, чтобы убедить его сдаться. Простая дипломатическая стратегия, ничего большего. «А когда они прибыли?» «Вчера утром». Рыцарь заговорил тише. «Лорд Петров приказал мне добраться до вас как можно быстрее». Он почти сутки без остановки ехал, ночью держа в руке факел. Подумал Роланд и сказал: «Спасибо тебе. Мне жаль, что тебе пришлось ехать ночью. Отдохни денек перед тем, как возвращаться». Затем он взглянул на своих стражников и отдал приказ: «Дайте ему золотой роял, а потом отведите в гостиницу». Когда стражники увели рыцаря из зала, Роланд хотел было забыть о проблеме. Команда из 50 человек не могла стать для городка пограничной какой-либо угрозой. Если они собирались вести переговоры, то Роланд впустил бы только их лидера. Впрочем, если Петров воспринял ситуацию так серьезно, то, наверное, следовало бы разведать ситуацию и посмотреть, где сейчас находятся посланники. Еще немного поразмышляв, он вызвал Мэгги и Молнию и отдал им приказ слетать до крепости и разведать, что там происходит. Через 2 часа ведьмы закончили разведку и вернулись назад в замок. «Там ничего не было», — доложила Молния. «Мы не видели группы из 50 рыцарей. Впрочем, по дороге мы вообще ни одного рыцаря не видели». «Угу, ни одного», — подтвердила Мэгги. Казалось, что после быстрого путешествия до крепости и обратно девочкам сначала нужно было размяться и слегка передохнуть. «Каждый день, пока сюда не прибудет группа», — приказал им Роланд, — «будете летать туда-сюда и разведывать ситуацию». Потом он на пару секунд замолчал и, вспомнив кое-что, спросил: «О, кстати, как там дела с картой?» Нарисовали уже несколько сотен кусочков. Они практически заполнили всю комнату сарая. Ответила Молния: «Сейчас она перенесла всю карту на задний двор. Хотите взглянуть?» «Конечно», — рассмеялся Роланд. Задний двор замка давно уже превратили в ботанический сад. С тех пор, как Шон привез из порта Клир-Уотер семена, Ливс не прекращала создавать все новые и новые растения, желая сохранить место на газоне для цветов. Ливс поставила несколько деревянных опор. Растения росли вверх, словно виноградные лозы, опутывая опоры, а некоторые из них даже практически доросли до середины стен замка. Именно поэтому теперь задняя стена замка была полна растущего на ней винограда, яблок, пшеницы и тростника. в свободное время ведьмы наведывались сюда и срывали со стен фрукты и тростник, с удовольствием их потом съедая. К несчастью, растения росли только с помощью магии Ливс, так что это можно было считать неудачным экспериментом. Карта, которая, словно мозаика, состояла из множества кусочков, располагалась по центру двора. Она занимала около 5 или 6 квадратных метров площади. «Вот и пришли», — сказала молния, и, ухватив Орланда за талию, медленно подняла его в воздух, и вскоре они парили прямо над картой. «Вы видите вон тот коричневый квадрат размером с ладонь?» Сверху городок пограничный выглядит именно так. А вот тем голубые пятна на востоке и на юге — это море? Да, но чтобы до него добраться, нужно пройти через горы. Роланд почувствовал, как у него по спине медленно бегут мурашки. Он раньше думал, что дикие земли всего в 10 раз больше королевства Грейкасл, но теперь, когда перед ним оказалась почти готовая карта, он и не догадывался, что западные земли такие маленькие. Над ним на карте были непроходимые горы, под ними море, земли словно были зажаты между ними. И не только лишь западные земли. Когда Роланд мысленно дорисовал в уме карту, то обнаружил, что не только королевство Грейкасл очень маленькое. Весь основной континент, на котором располагались 4 королевства, составлял довольно-таки незначительную часть карты, отделенную от диких земель горами. Глава 196. Катастрофа в церкви. Лемон со своими рыцарями ехал на лошадях по улицам крепости Длинной Песни. Сейчас битва уже подошла к концу, и жители крепости тихо попрятались в своих жилищах, накрепко закрыв деревянные двери. На улицах не было видно никого. Казалось, что даже тени исчезли. Картина была какая-то холодная и удручающая. «Господин Левин, я надеюсь, что с вашей рукой все в порядке», — сказал рыцарь Левин по прозвищу Щит. «Все с ней нормально. Двигать-то я и могу», — пожал плечами Лемон Хаус. Впрочем, даже малейшее движение рукой причиняло ему боль. «Захват ворот прошлой ночью прошел как по маслу. У восточных ворот стояли всего лишь 20 охранников, которые, естественно, не ожидали, что враг нападет изнутри. Несмотря на то, что охранники все-таки успели подуть в рог и объявить тревогу, подкрепление пришло лишь через 1/4 часа. К тому времени 15 накачанных таблетками наемников уже добрались до верха ворот, убивая охранников одного за другим и позволяя Лемону и его парням открыть ворота. В темноте Лемон не заметил маленькой боковой дверцы в стене, из-за которой незаметно материализовались 2 рыцаря. Один из них, вооруженный молотом, моментально бросился в атаку на Лемона. Чтобы уменьшить атакующую силу молота, Лемону пришлось подставиться под удар до того, как молот достиг его торса. Ему не оставалось ничего другого, кроме как принять удар на руку. Да и то он едва справлялся. Одновременно с полученным ударом он мечом атаковал рыцаря, проткнув его торс насквозь. Удар молота, который обрушился на руку Лемона, хоть и смягчился из-за неожиданного получения владельцем раны, но, несмотря на это, все же оставил глубокую вмятину на доспехе Лемона. Поначалу Лемон боли не чувствовал вовсе, но как только они захватили ворота, то обнаружил, что он не может поднять руку. Стащив с покалеченной руки доспех, он увидел, что предплечьем у него опухло до чудовищных размеров. «Надеюсь, в церкви есть какие-нибудь болеутоляющие травы», — сказал Левин. «Обычно у них полно таких странных вещей». «Ага, как те таблетки, например», — вклинился случайно оказавшийся рядом рыцарь по имени Дуэйн. Вскоре рыцари добрались до ворот церкви и увидели, что там их с нетерпением на лицах ждет человек. Человек 100 из них ночной армии. «Дайте им немного таблеток». Лемон спустился со своей лошади. Увидев, что все получили таблетки, он отправился по лестнице в главный зал церкви. «Стоять!» — воскликнули стражи на воротах. «Это святая земля, никто не имеет права ступать на нее вооруженным». Левин вытащил свой меч и положил его на обе ладони, протянул стражнику. «Мы отлично знаем правила. Это следует отдать тебе, не так ли?» Но как только церковник вытянул руки, чтобы взять оружие, Левин мастерски подбросил меч, перехватил его рукоятку ладонями и сделал им взмах снизу вверх, отрубая наглецу обе кисти. Церковник не успел даже завопить от боли, как рыцарь еще одним четким ударом перерезал ему глотку. Несмотря на то, что Левина не называли щитом, его уровень владения мечом был великолепным. После того, как Дуэйн перерезал горло второму церковнику, Лемон ногой открыл дверь и с каменным выражением лица вошел внутрь. «Кто ты такой?» К ним безо всякого следа страха на лице подошел старец, одетый в церковно-ритуальную бело-голубую мантию. Лемон тут же наставил на него окровавленный меч. Старику это не понравилось, и он закричал: «Вы посмели войти в церковь с оружием? Дети, хватайте их!» Лемон ощетинился. Сейчас большинство жителей сидело у себя дома, так что в церкви ошивалось всего лишь штук 30 последователей. Против хорошо подготовленных рыцарей они сделать ничего не смогли бы. Дуэйн, не дожидаясь приказа Лемона, вновь взмахнул мечом, рассекая живот одного из подбежавших к нему последователей. Остальные тоже вскоре присоединились к битве, превратив церковь в кровавый хаос. Оценив ситуацию, священник вновь закричал: «Дети, примите святых таблеток, чтобы Бог даровал вам силу для победы над врагом». Его Величество Тимоти Уимблдон был прав. «У них в самом деле здесь есть таблетки», — подумал Лемон, наблюдая за тем, как быстро краснеют глаза у последователей, и на лице проступают голубые вены. Вышеупомянутые таблетки могли увеличить силу и выносливость человека до невообразимых высот. К несчастью, чем уже помещение, тем сложнее будет справиться с церковниками. Чем уже. «Хорошо, что не только у них с собой есть такие таблетки», — усмехнулся Лемон. «Сейчас сами же и отведайте последствия». «Вы метаетесь», — завопил он. «Пусть с ними дерется наша толпа». Услышав вопль Лемона, люди на улице поспешили проглотить по две своих таблетки и бросились в бой на верующих. Заметив это, священник наконец побледнел. «А у вас почему есть святые таблетки-то?» Держа меч в руке, Лемон медленно обходил сражающуюся толпу, приближаясь к оппоненту. «Их нам подарила твоя церковь, и если бы нам не пришлось сталкиваться со препятствиями, которые вы же и чините, то его величество Тимоти уже давно бы объединил весь Грейкасл». «Его Величество?» — священник смотрел на Лемона широко раскрытыми от удивления глазами. «Ты человек Тима?» Тут его голос оборвался. Меч Лемона пронзил грудную клетку священника, проткнув сердце и легкое. Вскоре неравняя битва окончилась, и на полу церкви лежало 20 зверски убитых церковных последователей. Вскоре действие таблеток начало проходить, и солдаты тяжело задышали. Они вдруг стали так вымотаны, что садились прямо на кровь, не обращая на нее никакого внимания. Рукам у Лемона онемело, его удар мечом по священнику причинил и самому Лемону немало боли. Теперь Лемон даже хотел сам проглотить ту чертову таблетку, чтобы убрать боль и слабость. Но, увидев мерзкие побочные эффекты, от нее передумал. Лемон очень хорошо понимал всю подноготную этих двух церковных таблеток. В организме здорового человека прием таблеток будет эффективным только трижды. В первый прием эффект будет длиться около четверти часа, а потом с каждой последующей дозой длительность будет понижаться, тем самым формируя физическую зависимость от таблеток. Если зависимый воин не сможет долгое время принимать таблетки, то его тело будет медленно угасать и вскоре умрет. Пользуясь этим знанием, Лемон заставлял каждого солдата из армии съесть по таблетке. Это их объединило и заставило подчиняться приказам. Жажда новой порции наркотика могла превратить в кровожадное животное даже кого-нибудь изначально безобидного фермера. Теперь эта сотня людей приняла уже вторую таблетку, и это значило, что их хватит только лишь на еще один удар. Даже если принимать таблетки после третьей дозы, то урона они не возместят, лишь замедлят процесс деградации. Другими словами, съев первую таблетку, человек уже находился одной ногой в могиле. Впрочем, никто этого солдатам рассказывать не стал бы. Несомненно, эти цветные таблетки были каким-то тайным планом церкви, и, судя по всему, его величество Тимоти Уимблдон об этом знал. Не зря же он запретил рыцарям есть эти таблетки. И еще таблетки — это оружие, которое можно использовать либо для объединения королевства, точнее, нужно использовать. Без них его величество не сможет победить Гарси Уимблдон, который тоже пользуется таблетками. Когда его величество впервые рассказал Лемону про таблетки у Гарсии, тот поверить в услышанное не мог. Зачем же церкви поддерживать одновременно двух противоборствующих кандидатов на престол? Но потом произошла серия непредвиденных событий, и Лемону пришлось согласиться со словами короля. Теперь же он увидел, что и в храме на западных землях есть такие таблетки, и все стало ясно. Церковь на самом деле не собиралась помогать никому из королевских детей. Она, наоборот, хотела захватить все королевство под свой контроль. «Мы нашли в подвале таблетки. 4 огромных ящика. Там несколько тысяч таблеток». Левин тщательно обыскал храм, явился с радостными новостями. «Нам еще... там еще были золотые роялы, множеством шелковых тканей. Скорее всего, это все пожертвования здешних последователей. Возьми все, что можно взять. То, что взять нельзя, сожги», — распорядился Лемон. «Если кто-нибудь спросит, то это сделал Роланд Уимблдон. Да, мы просто помогаем церкви подавить его мятеж». Король Тимоти Уимблдон все еще зависел от церкви и ее таблеток, так что все мосты сжигать было нельзя. Так что в данной ситуации проще всего было обвинить принца. Он все равно был уже почти что мертв. По крайней мере, так считал Лемон. Король Тимоти, чтобы не подавлять, не подавать церкви поводов для подозрений, сам остался в северных землях, делая вид, что следует советам епископов. Он поэтому и отправил так мало людей на запад, чтобы церковь их не заметила. Лемин и команда уже позже набрали себе огромную толпу, накормив их таблетками. Сейчас все силы церкви были сконцентрированы в королевстве Вольсхард, так что теперь время терять было нельзя. Нужно было как можно скорее объединять Грейкасл, и только тогда у его армии будет достаточно сил на противостояние с церковью. Король Тимоти Уимблдон предполагал, что атака церкви на Грейкасл — это всего лишь вопрос времени, поэтому сейчас ему нужно было собрать как можно больше таблеток. Еще он приказал королевской алхимической лавке исследовать ингредиенты таблеток. На всякий случай, вдруг смогут повторить. Лемон вздохнул, подумав, «Так таблетки у нас есть, осталось совсем ничего. Стереть у Роланда Уимблдона с лица земли». Глава 197. Подготовка встречи с врагом. На следующее утро молния сообщила Роланду, что во время одного из своих патрулей заметила огромную кучу людей, медленно приближающуюся к городку пограничной. «Погодите-ка, ты сказала больше тысячи?» Роланд ошалел от удивления. «Рыцарь Петрова ведь сообщил ему только о 50 солдатах». «Ну», — заговорила Мэгги, — «из всей толпы на лошадях едут только 6, а остальные пешком». «Так, ладно. Как одеты и вооружены те, кто идет пешком?» «Да вроде совершенно обычные. У большинства нет ни доспехов, ни шлемов». «Они одеты в простую льняную одежду», — сказала молния, — «а вооружены они совсем по-разному. Впрочем, несколько сотен людей едут с короткими копьями». Роланд прикинул, что раз люди экипированы так плохо, то они либо гражданские, либо крепостные, которых заставили пойти в поход. Эта эра особо не могла похвастаться качественными военными учениями, так что обычно так называемые патрульные ничего общего с привычным для Роланда патрульными не имело. Они, наоборот, отвечали только за логистику и организовывали доставку еды и припасов рыцарям. Но иногда их, конечно, использовали как простое пушечное мясо, цель для вражеских лучников. Роланд вдруг подумал, что если Тимоти Уимблдон вправду собирался использовать в бою неподготовленных бойцов, несмотря на то, что он однозначно слышал ничего о страшной битве между городком Пограничный и крепостью Длинной Песни, 2 сотни рыцарей герцога так и не смогли добраться до городских стен, а наемники так и вовсе разбежались. Так что, пытаясь атаковать Роланда, такими силами говорило лишь о завышенной самоуверенности. Тимоти, который предположил, что 1000 человек расходного материала поможет его рыцарям пробиться до стрелков. И на ум Роланду тут же пришли церковные таблетки. Роланд уже знал, что церковь пыталась поддерживать одновременно и его, и Гарсию, а вот насчет Тимати он был не уверен. Если у движущейся на городок пограничной толпы все-таки были таблетки, то ситуация представала в абсолютно другом свете. Враги, на короткое время обретут способность передвигаться со скоростью хорошей лошади и не чувствовать боль, так что они вполне могут добраться до огневой линии. И как только хоть один враг ее пересечет, то первой армии предстоит ой как несладко. К счастью, нынешняя первая армия была совсем не такой, как 2 месяца назад. Сотни револьверных ружей, которыми Роланд заменил кремниевые ружья, огневая мощь армии возросла в разы, особенно после того, как Роланд обеспечил стрелков специальным заряжателем патронов. Как только враги пересекут 300-метровую отметку, то их тут же встретит град выстрелов. К тому же, после захвата крепости огненная мощь артиллерии тоже возросла. Каждая из уже 20 групп стрелков была вооружена новой 20-фунтовой полевой пушкой. Но по сравнению с предыдущей, дальность стрельбы у этой пушки была увеличена вдвое. Теперь она составляла чуть больше километра. Но Роланд вскоре обнаружил другую проблему. Ты заметила у кого-нибудь из солдат, идущих пешком, камни воздаяния? Ну, так близко подлететь я не посмела, сказала молния и ткнула пальцем в сторону Мэгги. Но вот она тогда превратилась в орла, может, и разглядела камнем своим орлиным зрением. Мэгги лишь грустно покачала головой. Нет, не видела. Может, их под одеждой спрятали. Но раз так, на некоторое время Роланд задумался, как насчет того, чтобы в следующий раз взять с собой Найтингейл. Насколько я помню, еще одного человека ты сможешь поднять метров на 10. Полетишь вдоль реки, а Мэгги полетит впереди и последит за обстановкой, будет высматривать корабли. Если какой появится, то Найтингейл уйдет в туман, и тебя с собой заберет. Затем он бросил короткий взгляд на Найтингейл. Как только подлетите к врагу достаточно близко, понаблюдай за ними на расстоянии, узнай, есть ли у них камни воздаяния. Но учти, без моего разрешения никого не атаковать. Да, в унисон ответили Молния и Найтингейл. Когда троица собралась было уйти, Роланд их вновь остановил. Запомните, безопасность превыше всего. Самое главное, прячьтесь. Вообще не проблема. Широко улыбнувшись и подмигнув Роланду, ответила Найтингейл. Ведьмы ушли, и Роланд слегка беспокоился. А не была ли реплика Найтингейл чем-то большим? Но теперь Роланду нужно было подумать об одной своей огромной ошибке. Его сеть агентов в крепости Длинной Песни оказалась слишком бесполезной. Если бы Петров не послал рыцаря, то о приближении врага Роланд узнал бы только тогда, когда враг уже стоял бы на пороге. Если бы на улицах города развязалась война, то первая армия безнадежно проиграла бы из-за того, что потеряла свое огнестрельное преимущество. «Я слишком молод для всего этого», — подумал Роланд. «Как только закончится эта стычка, нужно будет обновить штат разведчиков. Надо бы туда и самого Петрова как-нибудь завербовать». А затем он просто беспокойно сидел на своем стуле, игнорируя все происходящее. Он даже на обед не пошел, так как настроения не было. Роланд с облегчением выдохнул только тогда, когда в комнату через окно влетела молния, держащая Найтингейл. Мэгги сложила крылья и хлопнулась Найтингейл на плечо, а затем прокурлыкала. «Ничего нет, огу, ничего. Вообще, что ли, ко мне нет?» «Ну, у большинства нет», — сказала Найтингейл, снимая капюшон и позволяя золотистым волосам разметаться. «Я просмотрела всю толпу и заметила всего лишь 3 или 4 камня у пеших воинов». «Замечательно», — заявил Роланд, мгновенно придумывая предварительный план боя. «Вам всем хорошо бы поторопиться. Сбегайте-ка в обеденный зал и закажите у поваров все, что хотите». «Барбекю с медом в соусе, угу!» — вновь курлыкнула Мэгги и расправила крылья, полетела вперед. На востоке городка пограничный. Веннер меланхолично рассматривал каменщиков и рабочих, которые трудились по обе стороны дороги. Что они строят там, в конце концов? В начале сотни людей копали в земле огромные ямы, а затем вдруг построили около этих ям большую кирпичную стену. Веннер подумал, что все стены вскоре соединят, перекрывая тем самым здесь дорогу, но он совсем не ожидал, что стены будут строить вокруг ям. «Не волнуйся, я тут узнал, что у нас вдруг появился новый враг, который, естественно, нужно победить». Радостно сказал Джоб, настраивая пушки градус наклона. Да, Веннеру этого очень не хватало, как много эмоций появилось после победы над герцогом, а еще его высочество персонально наградил артиллеристов бронзовой эмблемой. Хотя нет, подумал Веннер, не эмблемой, а медалью. На передней стороне медали была изображена крепость Длинной Песни, а на задней был выбит год и название подвига. Такие медальки оказались эксклюзивом и предметом зависти многих воинов из стрелкового отряда. И как будто медали было недостаточно, их еще и повысили. Веннер теперь служил капитаном артиллерии и заведовал 10 группами. Братья Родни, Кошачья Лапа и Джоб стали капитанами новообразованных групп. Там они обучали новых солдат навыкам обращения с пушками. Впрочем, самым вдохновляющим было то, что его высочество сдержал обещание и подарил Веннеру кусок земли, который лежал чуть восточнее города, почти у самого подножия непроходимых гор. Несмотря на то, что там пока был только лишь лес, принц распорядился поставить табличку, гласящую о том, что владельцем этой земли является он, Веннер. Так что как только первая армия узнала о том, что на городок пограничный собирается напасть, она словно вскипела. Каждый из воинов был по максимуму мотивирован и надеялся получить после битвы какие-нибудь награды. Когда настал вечер, то ежедневная тренировка наконец подошла к концу. Веннер утер пот со лба и сел немного отдохнуть на одну из лавок. Он с полудня ходил от одной группы к другой, проверяя, следует ли как следует новых рекрутов правилам и выполняют ли они все необходимые для стрельбы действия. В процессе он орал так, что теперь горло, казалось, жгло адским пламенем. «На, вот выпей!» — протянул ему кожаную флягу Джоб. «Спасибо!» — Веннер, открутив крышку, жадно принялся пить. Думаю, я знаю, что именно они будут строить. Вдруг заявил Джоб, гордо улыбнувшись. Да ладно. Веннер вернул товарищу флягу. Сейчас кирпичные стены выросли практически с человеческий рост, формируя вокруг ямы шестиугольник. Впрочем, с каждой стороны стены, примерно в 30-40 сантиметрах от земли, зияли длинные и узкие отверстия, чем-то напоминающие окна. Впрочем, они были явно меньше, чем окна. Не, на дом это не похоже. Ну, назвать это домом, думаю, не такая уж и большая ошибка. Я просто сбегал к каменщику, да и спросил. Важно кивнул Джоб. Ну, он и сказал, что его королевское высочество придумал еще кое-что. Если туда спрячется группа с ружьями, то они смогут стрелять прямо из отверстий, не заботясь практически ни о чем. Впрочем, у этих зданий есть и название. Его королевское высочество назвал их бункерами. Глава 198. Неожиданное открытие. 3 дня пролетели быстро, и стройка оборонительных сооружений была, наконец, завершена. Роланд стоял на возвышении, далеко позади передних рядов, точно так же, как стоял во время отражения всех атак демонических зверей. Сегодня он вновь лично отправился на поле боя, чтобы поднять дух офицеров и просто солдат первой армии. У Найтингейл было особое задание, поэтому она уже была непосредственно на поле боя, захватив с собой еще и эхо. Так что в этот раз с Роландом рядом стояла только Анна, которая сейчас временно выполняла работу Найтингейл. Роланд был одет в покрытую защитным слоем пигмента сарая броню, а по бокам у него висело по револьверу. Впрочем, если оборонительные сооружения полностью не развалятся, позволив оппоненту толпой их снести, то никакой угрозы непосредственно для Роланда толпа врагов не представит. «Враг сейчас примерно в 10 километрах, угу!» — с небес сообщил гигантский голубь, а затем приземлился на плечо Роланду. «Замечательно. Продолжай наблюдение». Роланд вынул из кармана кусочек вяленой говядины и протянул его к клюву Мэгги. Та в 2 клёва проглотила угощение, затем вновь распахнула крылья и полетела на восток. Мэгги и Молния по очереди наматывали круги, разведывая местность, что позволяло Роланду быть в курсе всех передвижений противника. У него даже было время расставить бойцов так, как ему больше нравилось. В открытую сражаться с накачанными таблетками, сумасшедшими воинами было довольно глупо. Роланд обратил особое внимание на слова Молнии о том, что несколько сотен врагов несут с собой короткие копья. И если он не ошибался, то копья как раз им пустят в ход первыми. Обычная дистанция полета копья не превышала 50 метров, но в данном случае речи об обычным быть не могло. Впрочем, Роланд понятия не имел, как далеко могут кидаться копьями воины под церковными таблетками. Если они могли кинуть копье дальше, чем на 100 метров, то представляли огромную угрозу для стрелков Роланда, и именно поэтому он распорядился построить несколько бункеров и ввести тактику боя в городских условиях. Роланд, построив баррикаду и позволив стрелкам воевать из бункеров, а пушкам выступать в качестве огневой поддержки, сделал довольно-таки прочную защитную линию. Сейчас ему было гораздо проще выстроить несколько бункеров, цемента было много. Бункеры строились быстро, а вот с полноценной городской стеной этот фокус не прошел бы. Впрочем, стены бункеров были толщиной всего в 1 кирпич, что делало их довольно хрупкими. Хотя для плохо вооруженных сил противника и такие бункеры могли бы стать непреодолимым барьером. С каждой стороны дороги, словно большой ромб, стояло 10 бункеров. Это создавало перекрестный огонь. В каждом бункере сидело по 24 солдата, 12 опытных и 12 недавно принятых на службу. За стрельбу отвечали опытные стрелки. а рекруты только лишь подавали им патроны. Сарая в последний момент покрасила бункеры в камуфляжный цвет, так что если смотреть на них издалека, то ничего странного заметить было нельзя. Бункеры практически полностью слились с местностью. За фронтовой линией стояла артиллерия. 12 пушек было выстроено в ровный ряд, а их операторам был отдан приказ стрелять в такой же последовательности, что и в прошлый раз. Наводить пушки и менять тип заряда следовало также по сигналу от молнии. Около артиллеристов находилось еще сотни вспомогательных стрелков, вооруженных кремниевыми ружьями. Их основной задачей было не дать врагу хоть как-то покалечить артиллеристов или принца, который стоял прямо за ними. Рассматривая аккуратно выстроенную линию обороны и наблюдая за солдатами, словно лучащимися боевым духом и предвкушением схватки, Роланд где-то в глубине души даже тронут, был тронут. Его армия, поначалу слабая и хрупкая, собранная из простых патрульных, стремившихся туда только на заработки, армия, прошедшая через ужасы демонических месяцев и через битву с герцогом, теперь гордо носила на своих плечах ответственность за защиту их общего дома. «Ваше Высочество, сейчас враг только в 2 километрах от нас», — доложила, вернувшись, молния. «Замечательно. Теперь задача по разведке остается только для Мэгги. А ты отправляйся в лес и оттуда потом подавай сигналы для артиллерии». Роланд кивнул девушке, затем повернулся к главному рыцарю. «Передай всем мой приказ. Все бойцы первой армии должны встать на изготовку и приготовиться встретить врага». «Есть!» — отсалютовал ему Картер. Лемон чувствовал, как ему становится все тяжелее и тяжелее шевелить рукой. Еще 2 дня назад она постоянно дико болела, но теперь он практически не чувствовал свою руку. Надеть доспех на раздутую сине-зеленую руку тоже никак не получалось. В месте, на котором пришелся удар молота, осталось черно-красное пятно. Издалека казалось, что на руку Лемона просто положили что-то сверкающее и полупрозрачное. «Скорее всего, он мне кость сломал», — размышлял Лемон. «Если я вскоре не займусь рукой, то ее придется ампутировать. Те противоболевые таблетки, которые мы нашли в церкви, только уберут симптомы, но новую кость вырастить не смогут». Лемон решил дождаться конца этой битвы, а потом незамедлительно отправиться в столицу, где можно было найти лучших докторов и алхимиков во всем королевстве. Они просто обязаны будут вылечить эту чудовищную рану. «Господин Лемон, с вашей рукой точно все в порядке?» — взволнованно поинтересовался Левин. «Она просто выглядит странновато». Лемон попытался говорить как можно безразличнее. «Давай-ка отложим этот вопрос, пока мы еще не захватили городок. Сейчас нам нужно концентрироваться именно на захвате». «Надеюсь, что боль в руке не сумела помутить ваш разум, господин», — ощетинился Дуэйн. «Каким образом вы хотите атаковать город?» Тон, в котором рыцарь с ним говорил, не понравился Лемону, и он нахмурился. Впрочем, сейчас было не время волноваться о такой незначительной проблеме. «Согласно информации, которую мы собрали, в семьях Вульф и Элк защитники города пограничный в основном использовали какое-то дальнобойное оружие, чтобы отбить атаку рыцарей. Оно доставало до рыцарей еще до того, как те успевали ударить. При использовании было видно дым и слышно громкие звуки. Короче, это что-то вроде огромных баллист, которые штыряют предметы так сильно, что те летят быстрее арбалетных стрел. Другими словами, беспрерывно они стрелять не могут». Левин быстро выявил главное. «Да, чем быстрее мы побежим к их защитным линиям, тем сильнее атак им... тем меньше атак они смогут произвести», — кивнул Лемон. «Вдобавок ко всему, огромную роль играет еще и количество людей. Насколько я знаю, герцог Райан и его аристократы смогли набрать около 200 рыцарей, и в итоге они не добежали, совсем чуть-чуть. А у нас, например, более 1500 людей, которые после принятия таблеток становятся такими же безжалостными, как лошади. Такими же быстрыми, как лошади. Так что наш результат будет явно отличаться от прошлой попытки захватить город. Ну или битвы не будет вовсе. Дуэн, как оказалось, был другого мнения. Возможно, Роланд Уимблдон просто тихо сидит в замке и ожидает прибытия посыльных. Мы спокойно войдем в ворота и отрубим ему голову. Нет, сейчас он уже однозначно нас заметил. Лемен категорически отверг версию Дуэйна. Ты что, не видел, что за последние 3 дня мы не встречали ни одного каравана? То, что торговцы крепости Длинной Песни, увидев нас, испугались и решили сидеть дома, очевидно. Но не показалось ли тебе странным, что караванов, идущих из городка, мы не встретили? Скорее всего, принц уже закрыл все городские ворота. Так ты наконец понял, почему его высочество в командиры выбрал господина Лемона, а не тебя? С издевкой поинтересовался Левин. Ну, кажется, вы в здравом уме и твердой памяти. Дуэйн просто пожал плечами. Так же интереснее. Просто убить принца было бы скучно, а вот заодно перебить всех тех, кто осмелился восстать против короля, Тимоти, это да. «Господин Лемон, мы видим солдат и лошадей около городка пограничный», — крикнул ответственный за обзор всадник. «Ну ладно, поехали. Посмотрим». Лемон погнал лошадь вперед. Он уже мог разглядеть силуэт замка. С другой стороны, дороги нервно прохаживались несколько теней. Вытащив обзорное зеркало, он внимательно изучил расстановку оборонительных сил врага. «Вот те штуки на колесах. Согласно нашей информации, они и есть то дальнобойное оружие. Впрочем, здесь их явно больше, чем нам говорили. Нам всех разом отправить прямо на них?» — спросил Левин. «Дорога довольно узкая. Не думаю, что вся толпа сможет одновременно побежать». Лемон взглянул на лес, лежащий по прямую сторону от него. «Думаю, нужно отправить людей в обход через лес. Иди, они будут медленнее, но ничего страшного в этом нет. Если мы сможем начать атаку с фланга, то оборона Роланда долго не продержится». В этот момент он собрался было отдавать приказы своей армии, но боковым зрением заметил маленькую мелькнувшее в стороне белое пятно. Он резко обернулся и ошеломленно уставился на пятно. «Это что, галлюцинация?» «Нет, это всего лишь женщина. Все ее тело было закрыто ослепительно белой одеждой. Еще до того, как Лемон успел открыть рот, в ладони девушки вдруг вспыхнуло пламя. И Лемон почувствовал, что его ударило силой молота. Затем мир завертелся, и Лемон провалился в темноту». Глава 199. Хаос войны. Но одновременно с тем, как Лемон стал падать, его громкий голос отдал приказ. «Всем в атаку!» Левин неверяще смотрел на то, как Лемон Хаус внезапно свалился с лошади. Затылка у него теперь не было, вместо него на голове зияла красно-белая дыра. Шлем рыцаря сбился на бок, открывая взору Левина огромную дыру в металле. Шлем, видимо, совсем не защищал. «Быстро все в атаку!» — громко раздался голос Левина. Но ни Левин, ни Лемон не произнесли ни звука. Левин зажал рот рукой, затем оглянулся. Там он увидел, что толпа не стала ждать и моментально проглотила по 2 таблетки, после чего бросилась вперед, словно мощный поток воды. «Это же ведьма!» — сообразил Левин. «Она просто-напросто сымитировала их голоса». «Не стрелять всем назад!» Он попытался кричать как можно громче, но толпа гудела, и поэтому его голос был практически заглушен. Несколько человек, которые все-таки услышали приказ, остановились, а остальные рванули вперед еще быстрее. «Быстро всем в атаку, постарайтесь пробить центральный защитный блок. Каждый, кто доберется до стен города, сможет там помародерствовать». Теперь это был голос Дуэйна. Фальшивые приказы разными голосами отдавались один за другим, словно это был тщательно продуманный саботаж. Более того, голос ведьмы перекрывал весь шум и, казалось, звучал у самого уха Левина. В толпе вдруг практически в унисон с командами стали раздаваться призывы к грабежу. Левин не знал, кто это все это начал, но вскоре вся толпа ревела и вопила. Ситуация абсолютно вышла из-под контроля, так что Левин даже не пытался больше командовать. Все равно его команды бы потонули в радостных воплях толпы. Вместо этого Левин пытался взять под контроль свою собственную лошадь, чтобы ненароком не оказаться сбитым с нее ничего не понимающим потоком людей. И словно бы лишившись рассудка, толпа рванула прямо к центру дороги. Хотя нет, не так. Толпа с самого начала рассудка не имела и нуждалась в ком-то, кто мог бы ее направлять. После того, как люди принимали таблетки, они моментально впадали в подобие эйфории, и уж при мысли об убийствах и грабежах эйфория разрасталась. Поначалу люди старались не наступать на мертвого Лемона, но вскоре просто не стали обращать на него внимания и шагали прямо по его трупу. Левин хотел было подобраться ближе к Дуэйну и остальным рыцарям, но заметил, что толпа разметала их в совершенно разные стороны. Чтобы выбраться Левину, пришлось бы сначала пустить свою лошадь по людскому потоку, медленно стараясь вывести ее куда-то в сторону леса. Если бы он развернулся, лошадь прямо здесь, то его просто-напросто сшибли бы безумно бегущие вперед люди. И в таком случае подняться на ноги у Левина не получилось бы. Левин внимательно оглядывал окрестности и попытался найти ту ведьму, которая устроила хаос. Как он хотел разрубить ее на тысячу мелких кусочков. Он и мысли не допускал о том, что это могла быть не ведьма. 1500 человек, наглотавшихся церковных таблеток, рванули прямо на оборонительные сооружения принца. Для него это, скорее всего, будет смертельным ударом. Даже если у него теперь больше оружия, его все равно не хватит для того, чтобы быстро разобраться с толпой. В общем, случившийся хаос не будет на руку даже самому принцу. Ведьмы, несомненно, будут праздновать то, что им удалось нанести потери обеим сторонам конфликта. Ведь они именно для этого и пробрались в толпу и создали так много проблем, спровоцировав армию ступить вперед без приказаний командиров. Ведьма, которая убила Лемона, и та, которая спровоцировала хаос, разные. Левин рассматривал тех людей, которые все еще стояли рядом с ним. Они тоже видели, как Лемон упал, а потом и слышали приказ Левина остановиться, но их количество нельзя было сравнить и с тем, которое сейчас неслось, сломя голову. На оборону принца, стоящих людей от силы людей 30, Левин приказал. Здесь две ведьмы. Одна умеет прятаться, а вторая подражать голосам. Отправляйтесь и найдите мне вторую. Я хочу перерезать ей глотку. Через бойницу Брайану было видно, как толпа противников быстро бросилась в атаку. Вдруг из ближайших к толпе бункеров раздалась стрельба. Бункер, в котором сидел Брайан, находился в середине ромба, поэтому ему придется подождать, пока враг не доберется до фиолетовой отметки на дороге. То, что нужно так долго ждать, сильно раздражало Брайана. Чтобы хоть чем-то себя занять, Брайан отправился к бойнице на другой стороне бункера и посмотрел на дальние ряды обороны. Оттуда, где стояли артиллеристы, медленно поднимался белый дым, и внезапно раздался громоподобный взрыв. «Конечно», — подумал Брайан, — «они, как всегда, первые воюют. Их новые огромные пушки могут прострелить практически все поле боя». «О, господи, они так быстро бегут! Посмотри-ка вон на того! Ему руку фугасом оторвало, а он все бежит, как ни в чем не бывало. Прав был его высочество, их вряд ли можно теперь назвать людьми, они такие же, как и демонические звери. Первую армию еще перед началом боя предупредили, что противники будут действовать под церковными таблетками берсерка. Так что воины не испугались того, что противники продолжили свою атаку даже под плотным градом пуль. Воины первой армии, наоборот, были полны боевого залпа. В конце концов, именно они закаливались в пламени атак демонических зверей. Кто-то предупреждающе крикнул: «Капитан, они приближаются!» Услышав это, Брайан быстро вернулся на боевую позицию, схватил лежащий рядом с бойницей револьвер и принялся его заряжать. По сравнению со старым оружием, это было намного удобнее. Теперь за считанные секунды Брайан смог отстрелять 5 патронов, а затем просто кинуть пустой патронник помощнику и спустя пару секунд получить его назад, полностью заряженным. Картриджей было несколько, так что стрельбу можно было не прекращать. Впрочем, на тренировках его высочество несколько раз повторил, что стрелять нужно только тогда, когда противник оказывается в промежутке от 100 до 50 метров от стрелка. В процессе дальней стрельбы приходится тщательно целиться, так как производство патронов было все-таки делом недешевым, так что у каждого было ограниченное количество рожков. Брайан был полностью уверен в том, что оболочки для патронов револьвера, в них был порох, узкие в передней части, широкие в задней, никакой кузнец изготовить не смог бы. Было очевидно, что такая точная работа была выполнена ведьмой. Обычно после тренировок на стрельбище они собирали отстрелянные гильзы и отдавали их железному топору. Потом солдаты сидели и тренировались перезаряжать отстрелянные гильзы, сидя большой группой в центре лагеря. Чтобы превратить отстрелянную гильзу в новый картридж, солдаты следовали строгим указаниям. Сначала им нужно было опустить на дно гильзы капсюль, затем заполнить гильзу порохом и, наконец, вставить новую пулю. Эти занятия позволяли солдатам немного более вдумчиво стрелять во время тренировок, так как они понимали, что в случае успешного попадания в цель им придется заправлять меньше гильз. В тот момент, когда враг наконец пересек фиолетовую отметку, Брайан глубоко вдохнул и завопил: «Огонь!» Солдат, уже долго ждавший этого приказа, с энтузиазмом прицелился и в легкую, по его мнению, цель и начал давить на спусковой крючок. Бункер вдруг заполнился грохотом. Первый на линии огня враг оказался под прицельным огнем сразу с 2 бункеров, и с него брызнула кровь. Сделав еще 2 тяжелых шага, он обрушился на землю. Было ясно, что хоть он и может терпеть боль, но против крупнокалиберных пуль ничего он сделать не мог. Брайан заметил, что несколько человек взобрались на крышу бункера, надеясь обойти его и застать солдат врасплох, но были остановлены тяжелыми железными воротами. Ни медля, ни секунды Брайан принялся по одному отстреливать идиотов, которые так бездарно ему открылись. Собственно, бункеры построили ромбиком именно по этой причине, чтобы находящиеся в них солдаты могли отстреливать врагов, защищая сами бункеры. Тем временем, те враги, которым удавалось прорваться к задним частям бункеров, уничтожались солдатами из других бункеров. Кто-то вдруг завопил: «Осторожно!» Они начали метать копья. Брайан заметил, что откуда-то из-за центра толпы взметнулась вверх черная тень и, достигнув высшей точки, стала падать вниз по направлению к бункерам. Но эта дистанция ведь была 200 или 300 метров. Брайан подсознательно вжал голову в плечи, слушая, как по крыше бункера стучат падающие копья. Впрочем, после первой волны копий атака прекратилась, так что Брайан огляделся и заметил, что ни одно копье так и не сумело пробить бункер. Взглянув на стоящий впереди бункер, он обнаружил, что там ситуация была абсолютно такой же. В стене бункера одиноко торчали 2 копья. Хоть выглядит и страшно, но абсолютно бесполезно. Солдаты первой армии расхохотались. В этот момент Брайан заметил врага, который обошел все опасности и огромными прыжками передвигался в сторону их бункера. Затем он пригнулся и бросил копье по причудливой траектории. Как только копье покинуло его ладонь, враг упал подкошенный перекрестным огнем. Вниз! Еще до того, как Брайан закончил вопить, копье прошло через бойницу и вонзилось в грудь одному из стрелков. Тот издал рык полной боли и затем упал на спину. Глава 200. Охотники и добыча. Фекл, завопил кто-то из помощников, он ранен. «Не трогайте его!» — зарычал Брайан. «Я смотрю его ранение, а вы продолжаете стрелять». Он впихнул свое оружие в руки своего помощника, который помогал при перезарядке, и пригнулся, чтобы подобраться поближе к раненому. Тот был еще в сознании и слабым дрожащим голосом спросил. «Капитан, я, скажите, я умру?» Копьем вошло ему в нижнюю часть грудной клетки, и было неясно, насквозь или нет. Впрочем, солдат свободно дышал, так что, скорее всего, легкие были не задеты. Во время уроков по культуре его высочество кратко рассказывал о различных внутренних органах человеческого тела и о том, какие действия нужно производить в случае ранения. Лучшим решением, которое могли придумать Брайан, было пока не трогать бойца и подождать конца битвы, а потом уже позвать госпожу Нану, чтобы та залечила ранение. «Больно?» — спросил Брайан. Фекл с усилием кивнул. «Ну, раз больно, то точно не умрешь». Попытался подбодрить его Брайан, похлопав и того по голове. «Ты же знаешь про способности госпожи Наны, правда?» Фекл с трудом улыбнулся. «Когда все мирно, то люди, как бы сказать, хотят посмотреть на ее умения, а я наконец смогу их опробовать на себе». «Правильно, держись». Когда Брайан вернулся к бойнице, то помощник, пригнувшись, обеспокоенно спросил, «А почему вы не вынули копье? Если бы я его вытащил, то, скорее всего, вместо помощи навредил бы еще сильнее. Открылось бы кровотечение. Позже на уроках ты тоже об этом все узнаешь и поймешь». Он на мгновение замолчал. «Сейчас все, что ты можешь сделать для Фекла, это как можно быстрее победить врага». Стоя на своем возвышении, Роланд отчетливо видел, как вражеская толпа мчится по направлению к городку. В тот момент, когда толпа добежала до первых бункеров, она слегка сбросила скорость, а когда добежала до третьих, то оказалась под мощным перекрестным огнем. Задача Эха в этой битве была довольно простой. Несмотря на то, что вражеская сила была вытянута в длинную линию, она все равно продолжала лезть вперед под влиянием сфабрикованного приказа. Каждую секунду на землю падал кто-то из толпы, и враги ничего не могли с этим поделать. Им пришлось атаковать укрепления, которые ни копья, ни мечи не брали. Так что толпа людей Тимати не могла сделать ничего, кроме упорного продвижения вперед. После того, как толпа перевалила уже за третий ряд бункеров, она пересекла им 300-метровую отметку. Это значило, что пушки теперь следовало заряжать картечью. Попадание в эту зону стрелки между собой прозвали шагом в зону смерти. Летающая вверху молния подняла ярко-красный флаг. 20 мощных пушек смотрели прямо вперед, перед собой. Из их дул шел дым, и вырывалось пламя. Роланд грубо прикинул, что группа опытных стрелков сможет делать примерно 3 выстрела в минуту, а группа новичков — 2. Можно было сказать, что теперь скорость стрельбы артиллеристов Роланда примерно равнялась таковой у артиллеристов времен Гражданской войны в Америке. Впрочем, американцы стреляли огромными тяжелыми ядрами, и им приходилось после каждого выстрела чистить дуло пушки и вновь наводить его на цель. Картечные же патроны можно было отстреливать, не целясь, да и пушку чистить не надо было. Именно поэтому скорость стрельбы здешних артиллеристов и была такой большой. А вот для врага такая скорость стрельбы стала неприятным известием. А уж то, какой убойной силой обладали картечные заряды, и вовсе могло бы повергнуть в ужас. Каждая пуля могла пробить насквозь 2-3 людей. Несмотря на то, что таблетки подавляли боль, страх они подавить не могли. Наблюдая за тем, как в какую мясорубку попали люди вокруг них, более удачливые люди из толпы впали в ужас. Они так и не смогли подавить первобытный страх смерти. Да, они и изначально не были такой уж армией с безупречной железной волей. Без таблеток эти люди были лишь кучкой нетренированных гражданских, без какого-либо боевого опыта. Когда на дороге замертво легла примерно половина наступающей силы, выжившие один за другим пустились бега. То, что началось с одного человека, мигом распространилось по всей толпе. За ним побежал второй, третий, четвертый. Передние ряды прекратили атаку, развернулись и побежали в обратном направлении. Артиллерия вновь сменила тип зарядов на цельные ядра и прицеливалась в середину дороги. Солдаты в бункерах также не прекратили свою стрельбу. Горы трупов на дороге все росли и росли. Как только адреналин в организме Левина улегся, сердце прекратило биться часто, в груди у рыцаря медленно стал зарождаться страх. Вначале ведьму, одетую в странные одежды, заметили как минимум 20 человек. Она и была той, что создала такой чудовищный хаос. Заметили ее в лесу. Ведьма замаскировалась на высшем уровне, практически полностью слившись с окружающим пейзажем. Если бы она не двигалась вперед, приказывая людям оставаться на середине дороги, то ее и не заметили бы. Даже после того, как ее обнаружили, ведьма умудрилась причинить довольно большие проблемы для Левина, и он обнаружил, что для имитации звуков она даже рот не открывала. Звуки возникали в воздухе прямо из ниоткуда. Иногда они раздавались по левую сторону, иногда по правую, а иногда даже откуда-то сзади. Содержание криков тоже постоянно менялось. Голос то изображал акцент Левина, приказывающий наступать, то просто кричал о помощи. Как только воины собрались, было ее кружить и обездвижить, вновь появилась вторая, одетая в белое ведьма. Опять увидев ее, Левин вспомнил чудовищную сцену того, как ведьма убила Лемона Хауса. В руке она держала какой-то мини-арбалет серо-белого цвета, а в тот самый момент, как из него вылетела искра, раздался громкий звук, и один из людей упал на землю. Окружившие вторую ведьму люди вдруг превратились в кучку напуганных кретинов. Броня не могла защитить Левина, да и от щита особой пользы не было. Тот массивный железный щит, который был у Левина, переломился пополам. Одного только это очень недвусмысленно намекало на мощь ведьмовского оружия. «Боюсь, единственное оружие, которое может сравниться с этим по мощи, это арбалет», — подумал Левин. «Если бы он не пригнулся, то уже давно бы превратился в труп». Но обычный арбалет не мог стрелять нас несколько раз подряд. Левин понял, против способности ведьмы становиться невидимой и против ее мощного оружия у них не было никаких шансов. В тот момент, когда он это осознал, его словно холодной водой окатило. «Примите еще таблеток и убейте ее сразу же, как только она появится». Несмотря на то, что он приказал двум атаковать, сам Левин предусмотрительно отбежал назад и бросился в лес, в тот самый момент, когда ведьма отвлеклась на нападающих. Но он тут же передумал и решил, что что безопаснее будет оставаться в толпе, и тогда ведьма не посмеет его атаковать. Да и лес был какой-то странный. Толстая трава выросла практически по колено Левину, и ему было неудобно передвигаться. Он постоянно спотыкался, когда он, наконец, чертыхаясь, вывалился из леса. То от представшей его взору сцены Левин, как вкопанный, остановился на месте. Действие таблеток еще должно было быть в силе, так почему толпа отступала? Нет, отступала было явным неверным словом. Толпа в панике убегала. Тех, кто двигался недостаточно быстро или вовсе стоял на месте, безжалостно отталкивали в сторону, валили на землю и затаптывали. В начале атаки толпа бежала вперед со скоростью лошадей, и сейчас они убегали чуть ли не быстрее, поднимая за собой столпы пыли. Левин, понаблюдав, решив не рисковать и не пытаясь их остановить. «Что же там, черт возьми, произошло?» Левин все никак не мог понять, как же у врага получилось одолеть 1500 человек за такое короткое время. А уж учитывая то, что все бойцы приняли таблетки, люди принца что, настоящие монстры? Вдруг позади него раздался звук чьих-то шагов по траве. Сжав зубы, Левин резко вытащил свой меч и нанес молниеносный удар себе за спину. В этот критический момент его удар был таким быстрым, как никогда. Лезвие было похоже на вспышку молнии, но он не успел, вдруг вновь увидел вспышку огня. Лезвие его меча врезалось что-то странное, что высекло столб искр, а затем впилось в ладонь Левина, словно парализуя все чувства в ладони. Взглянув вниз, Левин обнаружил, что добрая половина ладони отсутствует, а на ее месте зияет чудовищная рана, открывшая вид на красно-белые мускулы и кости. Не в силах нанести по ведьме еще один удар, он сделал пару шагов назад и споткнулся об какой-то корень. В тот момент, когда он оказался на земле, ведьма наступила ему на плечо ногой и прижала холодное оружие к лбу Левина. Со своего места на земле Левин мог разглядеть спрятанное под капюшоном лицо ведьмы, такое красивое. Это была его последняя мысль перед тем, как прогремел выстрел.